Глава 18. Влад снял шлем и увидел, что вокруг него собрался едва ли не весь личный состав призрака. Всего около 200 человек. В спасательных капсулах или в центре управления все они следили за боем, который должен был стать для них последним. Все пережили сильные душевные потрясения, оказавшись на грани между жизнью и смертью. Все испытывали сейчас восторг и радость и смотрели на своего спасителя с благодарностью и уважением. Оказавшись в центре внимания, Влад почувствовал себя неуютно. Черные, желтые и белые люди, как парни, так и девчонки, смотрели в его сторону и радостно улыбались. Влад подумал, что причиной тому скрывающее лицо черной маска. Его наверняка принимали за кого-то другого. Землянин рискнул снять шапку-чулок, но окружавшие его лица не изменились, во взглядах появились новые огоньки. У мужчин оценивающего интереса, у женщин восторженного любопытства. Немного справившись с первым шоком, Влад ответил собравшимся тем же. Он стал бесцеремонно изучать стоявших вокруг него людей. Коллектив корабля был разношерстным. Крепкие и худощавые, красивые и неприятные. Высокие коренастые, мужчины и женщины, они меньше всего напоминали солдат регулярной армии. Одеты были по-разному, в основном в летние однотонные майки, брюки или шорты. В черном костюме ниндзя оказался только сам Влад. Словно грабитель посреди наполненного клиентами банка. Впереди всех стоял высокий, мускулистый, темноволосый мужчина. По его позе и выражению лица можно было предположить, что это главный. «Спасибо, мой новый второй помощник», – с легкой насмешкой поблагодарил незнакомец, имея в виду не звание, а кресло, которое занял землянин. «Прекрасная работа. Никто из нас не видел ничего подобного». Он демонстративно ударил в ладоши, показывая людям, что пришло время поблагодарить гостя. Центр управления взорвался от веселого свиста, радостных возгласов, хвалебных выкриков и аплодисментов. Влад поднял спинку вертикально, чтобы лучше видеть происходящее. Вставать он пока не хотел, затылок все еще ныл и подташнивал от головокружения. «Кто вы?» – спросил землянин, когда шум стал утихать. У всех вытянулись физиономии и души растянулись в улыбках губы. «Хороший вопрос для человека, забравшегося на чужой корабль, в чужое кресло и принявшего на себя командование чужой командой!» – захохотал Будаган. «И все-таки...» – Влад нахмурился. Он не любил, когда над ним потешались. Капитан поднял брови и сделал большие глаза, словно хотел сказать: «Какой наглый тип!» «Мы?» – он пробежал глазами по лицам своих товарищей. «Свободные люди космоса!» Мужчины и женщины одобрительно закивали. «Что значит свободные?» – не понял землянин. «Это значит, что мы не служим никому, кроме самих себя», – с гордостью знающего себе цену человека объяснил капитан. «Здесь 150 мужчин и 30 женщин, которые не причисляют себя ни к одной расе и не кланяются ни одному королю или императору». Центр управления вновь взвыл восторженными криками, но Бадаган поднял руку, требуя тишины. «А вот кто ты?» – он склонился над сидящим в кресле второго помощника Владом. «Откуда на тебе костюм Догина?» «Снял с мертвого парня». Честно объяснил Влад, вполне отдавая себе отчет, что правда может им не понравиться. Ему он больше не нужен. «Парня убил не ты?» – сощурился Будаган. «Не я, святоеды». «Получается, ты с корабля Шаудян?» «Да, конечно». «Как попал к нам?» «Искал свою девушку Ингу. Решил, что она у вас. Это ведь так?» Капитан усмехнулся. «Наложница короля Батсами была у нас. Ты состоял при ней?» «Я?» Влад поморщился, пытаясь осмыслить услышанное. «Я ни при ком не состоял. Она не наложница, а моя подруга. И что значит была? Где Инга?» «Не торопись», — посоветовал капитан. «Раз ты на моем корабле, в кресле моего павшего в бою помощника, в одежде одного из моих погибших парней, давай сначала поговорим о тебе. Что ты делал на фрегате Шаудян?» «Это долго рассказывать». Влада интересовала только Инга. «Я случайно убил святоеда, использовавшего девчонку, с которым были вместе. Чтобы спасти ее, мне пришлось занять место этого типа». «Постой, постой!» – перебил Будаган. «Место святоеда? Каким это образом?» «Вот!» – Влад стался сахом и тут же, чтобы не слишком шокировать окружающих, вновь с собой. «Прибор внушения, придуманный этим же самым типом, профессором». Будаган покачал головой, словно хотел сказать: «Чего только не увидишь в жизни». «Хорошо, давай дальше». «Ее возили показывать трем монархам, а я все время был рядом, притворяясь организатором всей этой затеи. Сегодня меня раскусили и решили прикончить, но кто-то напал на Шакашах и разрушил планы его хозяев. Вот и вся история. И я здесь потому, что искал Ингу. Вы говорите, что ее у вас нет». Капитан нахмурился и хмыкнул. Еще одна информация темнокожего короля оказалась ложью. «Король Батсами послал нас выкрасть эту девушку и передать его людям. Мы так и сделали». Влад побледнел. «Вы же сказали, что не служите королю». «Мы вне закона. За наши головы в тройственном конгломерате назначена большая награда. А Батсами обнаружил и захватил призрак с помощью трех сверхтяжелых крейсеров. Наш корабль зажали в магнитную ловушку, где пространственные аномалии замедляли течение времени. Мы даже не могли сами вскрыть себе вены, не то чтобы оказать сопротивление. И все разом попали в камеры для заключенных на флагманском корабле Всевластия. Я и мои люди готовились к казни, когда король предложил мне вернуть свободу и корабль взамен на возвращение его наложницы, увезенной шаудянами. Думаешь, я должен был отказаться?» «И где теперь, Инга?» «Давай все же закончим с тобой. Ты белый?» «Да, но у нас это не имеет значения». «У вас это где?» «На земле. Я землянин». «Где это на земле?» «Не знаю. Дома я встретил девушку. Она работала на святоедов, но мечтала от них избавиться. Я хотел помочь, но угодил на место его шефа. И притворился с Исахом, пока не оказался у вас. Теперь ясно?» «Кому принадлежит эта земля?» «Никому. Мы вообще не знали, что в космосе живут люди». Пираты заулыбались, переглядываясь. Владу не верили. «То есть ты один из нас?» Понял Будаган. «Изгой, который никому не принадлежит, но всем мешает». Капитан расплылся в улыбке. «А где научился командовать сражением?» «Нигде». Влад развел руками. «Я не умею». «Ха-ха-ха! Ты уничтожил крейсер-перехватчик, разорвал клещи из шести кораблей врага и вытащил нас из пекла. Такой капитан рождается раз в 300 лет и стоит дороже, чем целый флот. А прикидываешься простаком и хочешь, чтобы мы думали, будто ты всю жизнь был фермером где-то на планете третьего мира». «Ну?» Влад в растерянности поморщился. Звучало и в самом деле довольно глупо. «Я не фермер, я предприниматель. Компьютеры, бытовая техника, кое-что для автомобиля, финансовые операции. У меня случайно получилось. Клянусь, попробовал в первый раз». «Хм. А мозг корабля, говорит, у него удивительно богатый и разносторонний опыт. Что ты об этом думаешь?» Влад откровенно пожал плечами. «Понятия не имею». «Мозг!» – позвал капитан. А рядом со все еще сидящим в кресле Владом появилась голограмма мужчина. «О каком опыте ты говорил? Почему позволил принять командование моим кораблем ничего не соображающему новичку?» «У этого человека талант управлять флотом. У него действительно большой опыт стратегических и тактических военных игр». «Игр?» – Влад усмехнулся, поскольку начал понимать, о чем идет речь. «Я много играл в молодости, в институте, развлекались с парнями на пиво. Я был чемпионом. Все пиво доставалось одному мне, приходилось делиться, чтобы они побили. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Он рассмеялся. «Что вы так смотрите? Это на компьютере по сети. Я и в самом деле никогда не командовал настоящей армией». «Мозг, это правда?» «Сэр, я не считывал знаний данного человека. Это противоречит моим инструкциям. На основании фактов, которыми он поделился сам во время общения со мной, можно предположить, что вполне вероятно». «Свободен». По команде Будагана голограмма пропала. Капитан по-дружески подал руку Владу, чтобы помочь гостю встать с кресла. «Ну что ж, добро пожаловать на призрак, землянин!» Он вновь хохотнул и пошутил. «Ты спас нам жизнь, проси, чего хочешь». Но Влад понял предложение как серьезное. Он решительно посмотрел на капитана. «Мне нужна моя девушка. Куда ее повезли?» Будаган пожевал губами, размышляя. «Мы не знаем, но можем узнать». Он бросил взгляд на пилота-связиста, который сразу же кивнул и нырнул на свое рабочее место. «Как это?» – заволновался Влад. «А, Будаган махнул рукой. Популярная в последние дни игра в «Поставь маяк». «Не понял». Влад нервничал, ему меньше всего хотелось шутить на тему жизни и свободы любимой девушки. «Король Бацами поставил передатчик «Маяк» на фрегате «Святоедов», чтобы мы догнали корабль послов. Датонга, командир группы, забравший твою подругу, поставила такой же «Маяк» на «Призраке», чтобы его могли найти и уничтожить крейсеры короля Бацами. Мы поставили «Маяк» на игле Датонги. Просто так, на всякий случай». «И вы знаете, куда летит Инга?» «Никуда, а по какому маршруту? Если Датонга еще не обнаружила передатчик, мы каждую секунду принимаем координаты ее посудины. Я правильно говорю, Кабур?» Пилот кивнул. «Последних координат нет, мы вышли из зоны приема. Но если Датонга не изменила курс, мы можем сократить расстояние и следить дальше. Вывожу маршрут иглы на экран». Будаган посмотрел на появившуюся на карте прямую линию. «Наверняка запутает следы», — покачал он головой. «Прямая перпендикулярная плоскости галактики ведет за границы конгломерата, в мертвую зону. Там нечего делать десяти женщинам и их пленнице». «Нет-нет», — оживился Влад, — «все верно. Где-то там должна находиться стационарная космическая база, место проведения саммита». «Король Бацами прибудет на эту базу в ближайшее время. Ингу везут кратчайшим путем на корабль короля. Все сходится». «Что еще за саммит?» – поморщился Будаган. «Мирная конференция. Три космические империи хотят заключить договор о перемирии. Если курс иглы не менялся, вы сможете догнать Датонгу?» «Сможем», – кивнул капитан. «Только зачем нам это?» «Ладно, не пугайся, шучу. Будь по-твоему. Мы выполнили свою часть договора, а Датонга и ее бестия нас подставили. Догоним мерзавок. Думаю, так будет справедливо». Экипаж согласно засвистел и замахал руками. На «Призраке» жили люди многих специальностей, в том числе и биолог. Светловолосая белая женщина по имени Элонга осмотрела Влада и оказала ему медицинскую помощь. За считанные минуты, избавив и от боли в затылке, и от головокружения, и от синяков на шее. Отношения среди членов экипажа пиратского крейсера показались Владу одновременно и теплыми, и нетерпимыми. Годами проживая в замкнутом пространстве, люди каждый день видели одни и те же лица, слушали одни и те же разговоры и так уже приелись друг к другу, что раздражались от любого проявления чьих-то дурных привычек. Суровые, жесткие, побитые жизнью и не один раз смотревшие в лицо смерти, пираты, казались, могли стерпеть все, что угодно. Однако быт и однообразие подтачивали самую железную волю. В такой атмосфере человек извне становился объектом всеобщего интереса, привносил в наевший оскомину ритм глоток свежего воздуха. Тем более человек положительный, которому все на «Призраке» были обязаны жизнью. К землянину, помещенному капитаном в отдельную личную каюту, постоянно заглядывали под любым предлогом. Принести поесть, узнать о здоровье, предложить перекинуться в кости. Вокруг него постоянно крутились какие-то женщины, подглядывающие, подмигивающие, строящие глазки. Ему постоянно было с кем поговорить или кого выслушать. Соскучившись с момента расставания с землей по нормальным людям, Влад сперва радовался оказываемому ему вниманию, но терзаемый тяжелыми мыслями о летящей к жестокому великану Инге, быстро устал и начал тосковать по спокойствию и одиночеству. Расстояние между челноком Датонги и крейсером Будагана сокращалось невероятно медленно. Игла шла на предельной скорости, ненамного уступавшей предельной скорости призрака. Сигнал с установленного на челноке маяка удалось поймать через 7 часов гонки. Игла вернулась на экраны радаров и теперь рано или поздно должна была угодить в руки пиратов. Как объяснил Владу Будаган, при той же скорости и в тех же условиях контакт должен был состояться не позднее, чем через четверть суток. Но для иглы такой режим движения был критическим. Оставалась еще надежда, что Датонга сделает остановку и избавит скорость. На третьи сутки в каюту к Владу вошел Будаган. «Догнали!» Уловив по выражению лица капитана, что что-то произошло, Влад поднялся навстречу. «Пойдем, сам увидишь». Картина за стеклом центра управления изменилась. Над головой наблюдателей звезд практически не было. Все они переместились под ноги. «Мы уже 3 часа движемся на досветовой скорости», — сообщил капитан. «Почему?» Влад понимал, что слышит сейчас нечто важное. «Смотри». Будаган вызвал кубическую карту, охватываемой радаром зоны. В центре карты находился темный металлический шар. Вокруг шара собрался огромный флот, множество кораблей самого разного размера и формы. «Что это?» — спросил Влад. «Твоя база. Вон тот шар в центре. Игла Датонги исчезла здесь». Сопровождая слова капитана, мост корабля обводил называемые Будаганом объекты красным цветом. Вторым засветился здоровенный, неправильной формы диск. «А это что?» «Сверхтяжелый крейсер тройственного конгломерата «Сила». Как ты и говорил, здесь корабли из 3 империй. Маскировки сброшены, защитные поля убраны, демонстрируют друг другу мирные намерения». «Почему мы не идем дальше?» Будаган усмехнулся настойчивости землянина. «Подошли, насколько было возможно. Дальше нельзя. Заметят». «Ну, вы ведь обещали помочь». Капитан присел в кресло и задумчиво посмотрел на Влада. «Послушай, ты спас нам жизни для того, чтобы забрать их вновь?» «То есть мы не можем проникнуть на крейсер ботсами?» «Нет». «Призрак, крейсер-невидимка?» Будаган усмехнулся. «Не настолько же, чтобы пройти между кораблями целого флота». «Послушай, Влад уже готов был дергать за любые струны, лишь бы заставить капитана-призрака не сдаваться раньше времени». «Инга, психотропные средства, заставляющие мужчин ненавидеть своих соперников. Если мы не заберем у них девчонку до саммита, монархи не подпишут мирный договор. Это придумал правитель Шауда, использовать любовь как средство управления человеком. Будаган, я должен был сказать раньше, если ты не вмешаешься, кровопролитие в космосе продолжится с новой силой. Будаган, в твоих руках благополучие всего человечества». Влад ожидал бурной реакции, но пират лишь недоуменно пожал плечами. «Ты в самом деле думаешь, что мне нужен их мир?» – удивился Будаган. «Короли мирятся и ссорятся, а народ как воевал, так и будет воевать. Перестанут драться друг с другом, возьмутся за инакомыслящих, то есть за нас. Если эти трое помирятся, мне и моим людям придется намного хуже». Капитан был непреклонен. Влад отказывался верить, что на этом все закончилось. Будаган поднялся и положил руку на плечо землянину. «Если ты так сильно в нее влюблен, посмотри на случившееся с другой стороны», – посоветовал он. «С кем твоей девушке будет лучше, с беглецом из третьего мира или с королем целой империи? Что можешь ждать ей ты и что бы сами?» Но Влад уже принял решение. «Я должен ее увидеть. Есть один способ. Скажи, что случилось со святоедами на Шакашахе? Вы убили всех?» «Нет, только тех, кто хотел убить нас», – широко улыбнулся капитан. «Остальные попрятались по углам и тихо ждали, пока мы уйдем». Влад заволновался, это могло разрушить все его планы. «Бригад Шаудян цел?» «Да». «Они смогут сообщить монархам, что на них напали? Что я переодетый в посла землянин?» Будаган пожал плечами. «Когда доберутся до маяка, вполне возможно». «А когда они туда доберутся?» «Не знаю. Не раньше, чем через месяц. К чему тебе это?» Влад с облегчением вздохнул. «Я все еще могу исполнить роль Сысаха». Капитан поднял брови, не понимая. «Допустим, и что? Вы ведь забрали с Шакашаха все боты и катера?» «Да, забрали». «Один я у вас заберу, на время». Будаган еще раз посмотрел на карту и задумался. «Ты сильно рискуешь», — заметил он. «Понимаешь, что мы не сможем прийти на помощь?» «Понимаю». «Обратной дороги у тебя тоже не будет. Мой призрак уйдет сразу, как только ты войдешь в контакт с первым же кораблем уцепления. Если тебя просканируют...» «В общем, нам лучше не ждать, пока начнется охота». «На том спасибо». Влада уже нельзя было остановить. Он решительно зашагал к ангару с катерами святоедов. «Неужели она так дорога тебе, что ты готов ради девки расстаться с жизнью?» — крикнул, догоняя его Будаган. «Чем ты ей можешь помочь? Один! И как ты им объяснишь, что добрался сюда на посадочном катере?» «Еще не знаю». «Стой, очнись! Хочешь лететь — лети, но не делай глупостей!» Влад взял себя в руки и посмотрел на пирата. «Что ты предлагаешь?» Будаган передохнул. «На призраке есть малые боевые корабли, способные развивать скорость света. Это щедрый подарок, но ты сделал нам еще больший. Возьми один из них. Во всяком случае, если повезет выбраться, сможешь выжить в открытом космосе». «Как я объясню, где его взял?» «Похитил при штурме Шакашаха. Придумаешь, для тебя это не проблема». «Но я не умею им управлять». «С катером Шакашаха? С призраком справился, а с ракетоносцем не сможешь?» «Меня не собьют?» «С тобой обязательно сперва выйдут на связь, а там выкрутишься, как сумеешь». Перед тем, как сесть в ракетоносец, похожий на увеличенный в размерах земной истребитель, Влад тяжело вздохнул и протянул Будагану руку. Капитан не ответил на жест, но понял, что тот означает. Вместо рукопожатия он крепко обнял землянина. «Удачи тебе, парень. Если повезет, когда-нибудь свидимся». Влад от чистого сердца ответил объятиями на объятия. «Спасибо вам, капитан». В ракетоносце имелся собственный мозг, который умел пилотировать боевую машину без помощи оператора. Владу оставалось лишь отдавать команды: «взлетаем», «курс туда», «установить связь», «идти на посадку». Едва оказавшись в космосе, землянин принял облик святоеда и нервно перебирал в голове варианты предстоящего разговора с монархами. Батсами показал себя твердолобым монстром. С ним говорить было опасно и бесполезно. Ильвик – напыщенный франт, за которого правили его священники. Чад Каншун – сумасшедший, который мнил о себе бог весь что, но, с другой стороны, более других придерживался приличий. «Маск, ты можешь определить, какие корабли принадлежат Чад Каншуну?» «Да, сэр». «Направляйся к ним. Кажется, император Поднебесный самый понятливый из этой троицы». Приказ остановиться пришел очень скоро. Корабли передней линии обороны ожили и устремились навстречу гостю. «Сообщи, что я посол Шауда, спасшийся с уничтоженного фрегата на корабле атаковавших нас гуманоидов», — приказал Влад мозгу. «Мне нужно немедленно поговорить с императором Чад Каншуном». «К вам обращаются», — через минуту сообщил мозг. На экране появился молодцеватый офицер с раскосыми глазами. Император не даст вам аудиенции. Приказываю покинуть зону проведения переговоров. В ином случае вы будете атакованы и уничтожены». «Вы не поняли», – поспешил объяснить землянин. «Император Чан Каншун ждет меня. Он знает о моем визите. Свяжитесь с императором. Это вопрос жизни и смерти. Вашей, как минимум». «Ждите». Офицер исчез. Вокруг ракетоносца пиратов встали 6 небольших крейсеров. Бежать было поздно, прорываться вперед бессмысленно. «Кто вы? Представьтесь». Теперь на экране возник суровый мужчина в золотых латах. «Мое имя Сасах», — сказал Влад. «Я посол Шасуаха Единственного. Император Чан Каншун повелел мне явиться на саммит 3 государств в качестве наблюдателя. К сожалению, мой фрегат уничтожен. Моя команда и помощники погибли». Офицер в латах минуту молчал, очевидно, слушая кого-то невидимого. «Будущая жена императора с вами?» – наконец спросил он. «О ней я и хотел поговорить с Чан Каншуном», – воскликнул Влад, эмоционально замахав верхними конечностями. «Она уже здесь, на космической базе. Ее захватили и привезли силой. Мне нужно немедленно встретиться с императором». Человек в латах кивнул и пропал. Прошло минут 10, когда на экране вновь вернулся молодцеватый офицер. «Следуйте за первым кораблем, не нарушая строй. Вы в кубе силовых полей собьете строй, разобьетесь о стены. Попытаетесь открыть ракетные люки, будете ликвидированы». Влада повели прямо к темному металлическому шару, находившемуся за лабиринтом космических кораблей сразу 3 наций. Иногда ракетоносец и его караул останавливались. Очевидно, провожатые предъявляли пропуск сторожевым псам других правителей. В шаре базы открылся люк таких колоссальных размеров, что Влад и его охрана смогли войти внутрь, не нарушая строя. Молодому человеку приказали приземлиться и определили место посадки. К этой обозначенной голографическим кольцом зоне уже устремились наземные и воздушные машины императорской армии. Влада с Исаха тут же обыскали. Взяли под охрану, усадили в наземную машину и повезли по широкой полосе вполне земного шоссе куда-то вглубь базы. Император Чан Каншун нервничал и мерил стремительными шагами свои покои. Впервые за много лет несгибаемая воля великого воина подверглась такой проверке. Ожидание встречи с прекрасной девушкой заставило сердце императора трепетать от счастья и нетерпения. Чат не стыдился сильных чувств. Они доставляли императору великое удовольствие, тормошили его железные нервы, напоминали о жизни, все еще бьющей ключом из давно уже не юного тела. Правитель Луаньской Поднебесной империи даже не помнил, когда в последний раз пылал такой же яркой и пламенной страстью, тем более, что страсть эта родилась за считанные минуты, загорелась, не имея для этого ни огня, ни заготовленного хвороста. Император услаждал себя фантазиями о том, как расцветет цветок его любви за те месяцы и даже годы, который он станет проводить в райской долине с новой женой и своей первой красавицей. Однако перед очи Чан Каншуна явился только посол, без свиты и переводчицы. «Где девушка?» Отбросив церемонии, перешел к главному вопросу император. «Вы исполнили мой приказ?» «Инга в плену у короля тройственного конгломерата силы!» Также без всяких любезностей выложил Влад. «На наш фрегат напали люди бацами. Мне чудом удалось выбраться. Я украл у похитителей ракетный корабль и шел следом за челноком, который увез нашу переводчицу. Я знаю наверняка, она здесь, на базе у короля чернокожих». Чан Каншун посмотрел на своих офицеров, сопровождавших святоеда. «Устройте мне встречу с бацами». Бацами появился в покоях императора в виде голограммы. Темнокожий богатырь казался еще темнее от недовольства бесцеремонным обращением со стороны желтокожего правителя. «Мы договорились встретиться только втроем и только в день подписания договора!» Громоподобным голосом напомнил Бацами. «У нас неофициальная встреча», — с ненавистью объяснил Чад Каншун. «Она никоим образом не касается взаимоотношений между тремя государствами. Мне поступила информация, что вы атаковали посольский корабль Шауда и похитили из него мою будущую жену. Это правда?» «Ложь!» — Бацами зло скривил пухлые губы. «Я никогда не воевал с шаудянами». «А это существо утверждает совсем другое». Чад Каншун указал на Сесаха, которого тут же увидел и король Бацами. «Посол явился один, без своих слуг и охраны. Говорит, моя будущая жена находится здесь, на базе, у короля конгломерата». «Как вы это объясните?» «Будущая жена?» — Бацами нахмурился, что-то обдумывая. «Вы говорите о девушке по имени Инга. На корабле святоедов была только одна девушка-человек». Темнокожий гигант скорчил недоуменную гримазу. «С каких пор император Поднебесной берет жены моих подданных?» — проревел он. «Инга не ваша подданная?» — смело вмешался Влад. «Никогда ей не была и не будет». «Она темнокожая!» Считая этот довод исчерпывающим, проревел Бацами. «Король Бацами забывает, что я видел эту женщину», — сверкнул глазами Чад Каншун. «В ней течет кровь моих предков». «А я не доверяю глазам!» — прорычал Бацами. «Я видел эту самую кровь, считал ее ДНК». «Так девушка все же у вас, король Бацами?» — взревел желтокожий правитель. «Я этого не отрицаю. Я отбил ее у пиратов, которые захватили фрегат посла. Спросите святоеда, пусть только осмелится заявить, что король Бацами сказал неправду». «И она здесь у вас?» — продолжит Чад Каншун. «Предположим». Угрюмо кивнул Бацами. «Если да, чего вы хотите?» Император Поднебесный сжал руки в кулаки и резко выкрикнул. «Хочу получить обратно свою жену!» «Вы спорите не о том!» Вновь без церемонов вмешался Влад. «Инга сама решит, какому монарху присягнуть на верность и какому мужчине отдать свое сердце. Она родилась в свободном мире, но служит она у нас и находится под защитой Шусуваха Единственного. Я требую, чтобы девушку вернули мне». Влад запнулся, прочитав недобрый знак в глазах короля Бацами. «В присутствии императора Чад Каншуна, который в самом деле сделал нашей помощнице предложение и которым она пообещала дать ответ сразу после завершения этого саммита». «Вы слышали?» Ободренной поддержкой присоединился Чад Каншун. «Спасли ей жизнь, теперь верните свободу. Как император Луаньской Поднебесной империи, я прошу вас, король Бацами, вернуть сотрудницу посольства Шауда его послу». «Когда?» Глухо прорычал Бацами, понимая, что вынужден уступить. «Немедленно!» — потребовал Влад. «Где?» «До саммита вы можете встретиться только в одном месте, в круглом зале», — вспомнил важную подробность Чад Каншун, без оружия и охраны. «И в присутствии третьей стороны», — с угрюмым видом прибавил Бацами. «Именно», — поддержал Чад Каншун. «Вы пригласите короля Ильвига, или это сделаю я?» «Как хотите. Жду в круглом зале через 10 минут». «С девушкой?» — спросил Влад. «Да, посол». Бацами посмотрел на Сесаха с такой злобой, что у Влада потемнело в глазах. «Она там будет».